Глава 40. Неожиданная развязка. По прошествии 2 часов Пету успокоился и встал из-за стола. Он отправился прогуляться. К чести присутствовавших на празднестве девушек Гарамонта, нужно заметить, что как только подали десерт, они скромно удалились. Храбрый Пету не мог не приметить этого маневра. Но несмотря на то, что он был окружен молодостью, красотой и богатством, все его помышления были далеко. Он вспомнил как бы сквозь сон, что рука Катерины не раз встречалась с его рукой, что плечо молодой девушки зачастую соприкасалось с его плечом. Он походил на только что пробуждающегося человека и спрашивал себя, за что он был так жесток относительно Катерины, самой любви, кротости и грации. Разве не могла она увлечься фантазией? И кто не увлекался в жизни? За что любить его, наконец, некрасивого, бедного? Как мог он надеяться вдохнуть это чувство к себе со стороны первой красавицы на свете? Пету не отказывал и себе в некоторых достоинствах, но в то же время сознавал, что вел себя относительно Катерины неприлично и крайне предосудительно, что так он может возбудить только ненависть, что для Катерины, ослепленной Шарни, это послужит предлогом для того, чтобы не признавать блестящих положительных качеств Пету. Напротив, ему следовало выказать доброту своего сердца и хороший характер. Но как это сделать? Лавелас сказал бы, «Эта девушка обманывает меня, играет мной, и я буду делать то же, и осмею ее. Накажу ее презрением, обнаружу позор и заставлю ее трепетать передо мной». Пету, эта добрая, прекрасная душа, говорил себе, что он заставит Катерину пожалеть о том, что не любила его, такого славного малого. Чистота понятий Пету не допускала, чтобы прекрасная, непорочная и гордая Катерина могла быть для Шарни чем-нибудь, кроме хорошенькой шалуньи-кокетки, улыбающейся при виде его кружевного жабо, лосиных панталон и ботфортов со шпорами. Какое дело Пету до того, что Катерина влюбилась в жабо и шпоры Шарни? Настанет время, когда Исидор уедет отсюда, женится на графине и забудет крестьянку. Чтобы доказать ей всю доброту и хороший характер, Пету решил отказаться от своих слов, сказанных им в тот вечер молодой девушке. Для этого нужно было непременно догнать Катерину. Часов у Пету не было. К тому же он забыл, что прошло уже 3 часа с того времени, как он просился с Катериной, а до фермы было всего ходьбы 1 час. Он бросился в лес, чтобы сократить путь и избежать поворота вторной дороги. Оставим его пробирающимся между деревьев, ломающим ногами и палкой лес герцога Орлеанского, и возвратимся к госпоже Белье с дочерью. Задумчиво, в отчаянии, ехала Катерина домой позади своей матери. Немного не доезжая до фермы, тянется болото. Приближаясь к нему, дорога суживается, так что 2 лошади не могут пройти по ней рядом. Госпожа Белье поехала впереди. Едва Катерина последовала за ней, как услышала условный свист. Обернувшись, она рассмотрела блестящий галун на шляпе грума Шарни. Оставив мать продолжать далее путь, девушка остановилась. «Сударыня», — сказал подошедший грум, держа лошадь рукой за узду. «Господин Исидор желает переговорить с вами сегодня же вечером и просил вас назначить для того время и место». «Боже мой!» — вскричала Катерина. «Не случилось ли с ним какого несчастья?» «Не могу знать, сударыня. Сегодня вечером они получили письмо из Парижа с черной печатью. Я уже час ожидаю вас здесь». На церковных часах Вилье Коттере пробило 10 часов. Катерина осмотрелась кругом. «Я буду ожидать вашего барина здесь», — сказала она. Слуга вскочил на лошадь и ускакал. Катерина возвратилась домой, дрожа как в лихорадке. Что-то сообщит ей Исидор в такое позднее время. Верно, несчастье. Но вопрос не в этом. Исидор требует свидания с ней в какое бы время, в каком бы то месте ни было. Не все ли равно? Она готова ждать его в полночь на кладбище Вилье-Коттере. Поцеловав мать, она отправилась в свою комнату, как будто бы ложиться спать. Мать, ничего не подозревая, разделась и улеглась. Войдя в свою комнату, Катерина села у окна, прислушиваясь к башенным часам. Без 11:15 она погасила лампаду и спустилась в столовую, окна которой выходили на дорогу. Открыв одно из них, она выпрыгнула в него и притворила ставни с тем, чтобы возвратиться тем же путем. Сердце сильно билось у ней, ноги дрожали. Прижав руку к пылающей голове, она крепко сжимала другой грудь в ожидании Шарни. Не прошло 2 минут, как Исидор появился, сидя на лошади. Он протянул к ней руки, приподнял к себе на седло и крепко обнял дрожавшую девушку. «Катерина», — сказал он, — «вчера в Версале они убили моего брата Жоржа. Старший Оливье зовет меня в Париж. Я уезжаю». Катерина болезненно вскрикнула и сжала Шарни в своих объятиях. «Если они убили Жоржа, то убьют и тебя». «Что бы ни было со мной, Катерина, брат ожидает меня. Ты знаешь, люблю ли я тебя?» «Останься, останься!» — кричала Катерина, понимавшая только, что Исидор уезжает. «Честь требует того, Катерина. А брат мой Жорж — омщение!» «О, я несчастная!» — вскричала Катерина, падая на руки Шарни. Слеза скатилась из глаз Исидора на грудь молодой девушки. «Ты плачешь?» — сказала она. «Благодарю. Ты любишь меня?» «Люблю, люблю. Но брат пишет, чтобы я приехал. Я должен повиноваться ему. Поезжай. Я не удерживаю более тебя. Последний поцелуй, Катерина». «Прощай», — слабо произнесла молодая девушка и соскользнула из рук его на землю. Простояв в нерешительности несколько секунд, Исидор отвернулся и ускакал. Катерина лежала без чувств поперек узкой дороги на том самом месте, где простилась с Шарни. В это самое время показался человек по дороге из Вилье-Коттере. Он шел большими шагами по направлению фермы. Торопясь, он споткнулся о безжизненное тело Катерины, лежавшее на дороге, потерял равновесие и упал. «Катерина! Катерина!» — вскричал он и испустил такой страшный крик, что собаки на ферме ответили ему воем. «Ах!» — продолжал он стонать. «Кто мог убить ее?» Трепещущий, бледный, он сел на землю и положил ее голову к себе на колени.